Екатерина внезапно оставила госпожу де Монтескью, которая только что представила ей графа Мобрейля. Разговаривая с гостями, герцогиня Данцигская не теряла из вида Дюрока и видела, как он уединился с Наполеоном. «О чем они совещаются вдвоем?» — думала Екатерина. «Вероятно, дело идет об Алисе, но их затея не выгорит. Им придется считаться со мной». «Простите, пожалуйста», — обратилась она вдруг к Монтескью, увидев Дюрока, направлявшегося к тому месту, где сидела Алиса. «Мне необходимо сказать несколько слов обергофмаршалу». Она пошла к Дюроку, но тот уже отошел от кресла Алисы и, взяв под руку Анрио, повел его в гостиную императора. Обеспокоенная Екатерина сразу же приняла твердое решение. Она прошла через столовую в широкий коридор, в который выходили двери многих комнат, в том числе и гостиной, предназначенной для Наполеона, на цыпочках подошла к двери и приложила ухо к замочной скважине. «Да, мой поступок не очень-то красив», — думала Екатерина, приподнимая шлейф своего платья, чтобы шуршание материи не выдало ее присутствие. «Если меня застали здесь, то приняли бы за горничную, подслушивающую у дверей. Но что же делать? Ведь тут идет речь о спасении Алисы, не говоря уже о бедном Анрио, который даже не подозревает, что Дюрок старается наставить ему рога. Тем хуже для них. А я, по крайней мере, узнаю, как вести себя дальше». Не отрывая ухо от двери, Екатерина ясно услышала весь разговор, который велся в гостиной Наполеона. «Вы поедете сегодня же ночью», — сказал своим срывающимся голосом император. «А пока можете продолжать ухаживать за своей очаровательной невестой. Не нужно, чтобы кто-нибудь знал о моем поручении, а потому вам лучше уехать незаметно. Через час окончится вечер, гости разойдутся, и вы можете пуститься в дорогу, не возбудив ничьего внимания. Вы поняли меня?» «Очень хорошо, ваше величество», — ответил звучный голос, в котором Екатерина узнала голос Анрио. «Одна из моих колясок стоит совершенно запряженная в каретном сарае», — продолжал император. «Вы возьмете ее. Герцог Фриуль будет сопровождать вас. Сколько времени нужно ехать до Парижа, Дюрок?» «На лошадях, принадлежащих вашему величеству, можно доехать в 4 часа», — ответил обергофмаршал. «Прекрасно. Вы отправитесь, полковник Анрио, прямо в военное министерство», — сказал император, — «и попросите дежурного офицера провести вас в комнату, где хранятся портфели. Там вы возьмете портфель с номером 26, в котором заключаются разные государственные бумаги и серия карт. Этот портфель из Софьяна, на нем помечены слова «Варшава», «Вильно», «Витебск». Вы легко отличите его от других. Я рассчитываю на вас, полковник». «Постараюсь угодить, ваше величество», — ответил Анрио. «Вы привезете мне портфель как можно скорее», — продолжал император. «Я думаю, что вы сможете вернуться обратно рано утром. Мне очень жаль», — прибавил Наполеон ласковым тоном, — «отсылать вас накануне вашего счастливого брака. Но такое короткое отсутствие не причинит вам больших неудобств. Вы вернетесь завтра настолько рано, что у вас будет достаточно времени для того, чтобы повести к алтарю свою прекрасную невесту. К вашему счастью, присоединится еще чувство удовлетворения, что вы оказали услугу императору и вполне заслужили то повышение, которое я собираюсь вам дать. Ваше Величество, ради вас я готов пойти на край света!» — воскликнул Анрио. «Я очень благодарен вам, но сегодня прошу поехать только в Париж, который находится в 10 милях отсюда», — с улыбкой проговорил император.